Простите? Неприятные вещи для Крисельды. Так, вы не робкого десятка. Так оно и есть. Вмешивается брюнетка. Мы знаем, где вы обитаете. Дом, этаж, дверь, все. Вот это да. Вы, похоже, дочки сыщиков. В сыщиках нет надобности. Вас нетрудно выследить. Я все понял и говорю, что думаю. Вы две маленькие мерзавки. А это, старичок, не открытие. Не расстраивайтесь. Мы прекрасно договоримся. Послушайте, вот план. Вы возвращаетесь домой, как всегда. Мы приходим к вам через полчаса. Лизон скажет вам то, что ей надо, а я буду смотреть передачу «Цифры и буквы» в соседней комнате с бутылочкой кока-колы. У вас, конечно, есть телек и холодильник с кокой внутри. А зачем приходить вдвоем? Потому что если молодая девушка в одиночку посещает одинокого мужчину, это может разрушить обе репутации. В данном случае не без оснований старый сатир. Посмейте только не согласиться. Но это не опасно. Незрелые плоды для меня. Все, точка, сделаем именно так. Вперед. Я смотрю в зеленые глаза говорят «вперед». Я слушаю вас, Лизон, так ведь? Да. В чем же дело? Мы присели на диван на самый краешек. Стефани, брюнетка, на кухне. За неимением телевизора намазывает себе тортинки паштетом. И за неимением коки наливает красного столового вина в пивную кружку. Лизон опускает свой красивый носик. Без своей подружки она кажется значительно менее самоуверенной. Я повторяю, в чем же дело? Я вас слушаю. На ней не вездесущие джинсы, а облегающие платьицы, которые не совсем мини, но все же в достаточной степени обнажает ее хорошенькие круглые коленки и открывает взгляду начало белых ослепительных ляжек. Ну вот, и попробуй думать о чем-нибудь другом. О чем-нибудь другом, кроме красного руна, пламеняющего руна в конце туннеля, о густой эссенции сока златого ласки, томящегося в глубине глубин, откуда до моих испуганных ноздрей доходят легкие, но ужасно знакомые запахи. Ладно, успокойся. Успокойся, Эммануэль, послушай лучше, что это дитя должно тебе доверить. Она как раз собралась с духом и выпаливает, не отрывая глаз от пола. Я хочу заняться любовью с вами. Я ошеломлен и очень сильно, хотя мне ведь сразу показалось, что эта история пахнет постелью. Но осторожно, поберегись, приятель. Я никогда не считал себя Дон Жуаном. Я соблазняемый, а не соблазнитель. Я знаю свои возможности. Что это за жареная перепелочка, готовая сама упасть мне прямо в рот? А вторая дурочка там, в кухне? Да уж, забавная проделка. Пока я перевариваю новость, она уточняет. Простите меня, я неправильно выразилась. Я должна была бы сказать, я хочу, чтобы вы занялись со мной любовью. Она права, тут есть нюанс. Но мне не хватает здесь Элоди для того, чтобы она прочла нам курс сравнительной семантики. Но мы даже не знаем друг друга. Это все, что я нахожу для ответа. Я вас знаю.